Я так хочу со всеми поделиться тем, о чего поет моя душа. Господь меня несет в своей деснице, которую соткал Он небеса. Я счастьем небесным обеспечен, и потому от радости пою. О мой Господь, хоть Ты бесконечен, я все равно обнять Тебя хочу. О мой Господь, хоть Ты бесконечен, я все равно обнять Тебя хочу. Я просыпаюсь с утренней зарею, чтоб с ней Тебя, мой Бог, благословить. Душа моя наполнена Тобою, наполненная песнями любви. Я счастьем небесным обеспечен, и потому от радости пою. Мой Господь, хоть Ты бесконечен, я все равно обнять Тебя хочу. О мой Господь, хоть Ты бесконечен, я все равно обнять Тебя хочу. Тебе лишь одному мое стремление, не по душе другой мне кто-нибудь. И я с утра ищу с тобой общения, чтоб в чудных Божьих ласках утонуть. Я счастьем небесным обеспечен, и потому от радости пою. О мой Господь, хоть Ты бесконечен, я все равно обнять Тебя хочу. О мой Господь, хоть Ты бесконечен, я все равно обнять Тебя хочу. Благословения Божии текут, благословения Божии текут, благословения Божии текут.